как Дир подвел к одному из приграничных замков около 300 солдат. Вот гад, даже не имея 7 пядей во лбу, можно понять, что его солдаты ждут вестей от своих подельников пиктов. Что ж, план неплох, вполне в духе этой хитрой бестии. Из нашего короткого знакомства я четко понял, Нугет из тех, кто любит чужими руками жар загребать. Получилось бы разбойникам закрепиться на моей земле, измотав боем и связав мои войска, то и ладушки, тут можно и своих людей вводить в игру. А вот коли не выйдет дикарям фарту, то и барон наш умоет руки, оказавшись как бы не при делах. Вообще я жутко разозлился, прямо до зубовного скрежета. Пусть я пока и выходил победителем из всей этой ситуации, но не благодаря своему уму и способностям. Сраный дед. От злости я запустил сжимаемый в руке кубок об стену. Сраный Нугет. Небольшая табуретка, подставка для ног, от моего пинка улетела в дальний угол. Нужно было решить хотя бы что-то из сложившейся ситуации, пока я от злости не лопнул. Сэр Дако, хихикая, шаркал ногами по замку, ни в какую не идя со мной на диалог. Учись, солдат, генералом станешь, вот и весь его ответ на все мои вопросы. Ну где-то, конечно, я его понимал, тут моя вина, в последнее время я и вправду практически не уделял внимания учебе, ссылаясь на те или иные дела. Старик был хоть и вредным, но, что ни говори, профессионалом своего дела. Я же, схватив то, что сверху лежало, возомнил себя чуть ли не на голову выше его, формально, до поступления в академию, являющегося моим наставником и учителем. Да уж, по делам мне, со стариком нужно было как-то помириться, только чует мое сердце, нелегко это будет. Он по натуре своей молчун, ни разу не показал, что ему что-то не нравится. Мне уже было понятно, что это у него такой способ обучать нерадивых, тыкая, как котят в их же, какие, чтобы котята на своей шкуре и своим умом дошли до мысли, что есть хорошо, а что плохо. В принципе, довольно доходчивый и действенный способ, обжегшись раз, уже не всунешь руку в печь. Но вот абитуриенту, проходящему практику у такого наставника, не позавидуешь. Ну да ладно, когда-нибудь он все же отойдет. А вот что мне делать с Нугетом? Этот мелкий, женоподобный паршивец, похоже, всю кровь мне попортит, если его не угомонить. Эх, слабоват мой легион для полноценной войнушки с бароном. Чисто математически из докладов разведки выходило, что у него на земле без малого 1000 солдат, под тем или иным предлогом находящихся в его введении. Можно было бы настучать на него в столицу королю, но, думаю, там по документам все в ажуре, как Дир, гадский гад, но никак не дурак. Он даже сейчас работает через наемников пиктов, а уж как у него все устроено на самом деле, даже боюсь представить. Опять тот же Дисмос первым докладом рапортовал мне о найме в баронство дипломированного мага. То есть мага, уже прошедшего полноценное обучение, мага с опытом, который не ровня мне. Даже не хочу думать, сколько и кому пришлось вывалить денег за такое приобретение. А у него ж еще на земле наверняка где-то сидит старый пердун, коллега, так сказать, моего сэра Дако. Вот что делать. Как мне быть? Ночь опустилась на замок, удлиняя тени и снимая тишиной и легкой прохладой усталость суетного дня. Народ разбредался по комнатам, отходя ко сну, лишь стража да я не спали. Первые, в силу своей работы, я же в силу своей нервозности и роя мыслей в голове. Я все мерил и мерил шагами кабинет, пересматривая отчеты и сводки, доставленные днем сквайром и капитаном из города. «Барон, вы не спите». В дверь проскользнула красавица баронесса Лесса Фонкаус, баюкая на руках мою подружку пестрее Пестик Ви. С моей подачи уже весь замок привычно называл девочку Пестиком, впрочем, та была не против и охотно откликалась. Девочка обнимала Лессу, причем было видно, что она недавно ревела. «Вот, заснуть не можем никак, переживает за вас, переволновалась днем, когда вы в город побежали». Сердце кольнули угрызения и стыд, надо же, в своих заботах совсем забыл зайти малышку успокоить. Взяв из рук в руки девочку, стал поглаживать ее по головке, баюкая и шепча всякую успокаивающую белиберду на ушко. «Барон, вы не спите». Через минуту в дверь вошла пышечка графиня, причем, как в том анекдоте, сначала вошла грудь, а уж следом за ней хозяйка. Шель де Красс ввела в кабинет всю остальную банду детворы под предводительством смущенной Деметры. «Вот-с, понимаете ли, переживают. Ой, вот я встрял. Пришлось всех рассаживать в кабинете, к каждого обнимать, что-то говорить, смущенную Диметру, она ж себя вроде как взрослой уже считает, пришлось посмущать, чмокнув щечку, для чего девочке на полголовы выше меня нужно было наклониться. Германа же просто похлопал по спине, мол, все нормально, старик, не переживай. Как-то сразу на душе легче стало от прихода всей этой ребятни, словно груз тяжелый с сердца сняли, дышать легче. Вроде как и заботы не заботы, беда не беда. Не поленившись, сам сбегал на кухню и принес поднос со сладкими пирожками, еще горячий чай из разнотравья. Просидели где-то часа два, прежде чем самых маленьких совсем разморило в сон, после чего потихоньку развели их по комнатам, укладывая спать. Мои хозяюшки, баронесса и графиня, были незаменимым подспорьем в этом детсаде. Милые женщины без какого-либо апломба спокойно и с нежностью относились к детям, терпеливо и заботливо выслушивая их просьбы и капризы. Но не эта суть важна, а то, что, когда я успокоился, на меня накатило человеколюбие, отчего я стал добр, мил и дьявольски хитер. Хочешь пободаться, ну гет, за мной не заржавеет. Будет тебе война, это я обещаю. Буду порхать, как бабочка, и жалить, как пчела, хотя нет, у Сунь-Цзы круче было высказывание. Тот, кто хорошо ведет войну, подобен Шуйжэнь. Шуйжэнь – это чиншаньская змея. Когда ее ударяют по голове, она бьет хвостом, когда ее ударяют по хвосту, она бьет головой. Когда ее ударяют посередине, она бьет и головой, и хвостом. Что это значит? Понятия не имею, но покопаться в памяти, а также посидеть с ручкой над листком бумаги не помешает. Ну начнем с простейшей математики, которая, как известно, самая надежная форма пророчества. Разведка дает более или менее точную численность противника с переменной в пиктах. 1000 на мои 120 легионеров и около 400 регулиров стражи. Как и в случае с моими войсками, единого кулака у Кагдейра нет. Наиболее опасным сейчас для меня является отряд в 300 человек, стоящий у границы. Итак, начнем с минусов, которых явно больше, а именно, численный перевес противника и печальное состояние моих личных войск. Это надо же, сотня городской стражи банально дала стрекача при виде атакующих город пиктов. И этих дармоедов я кормил, платя им зарплату. С местным аналогом полиции придется разбираться, и жестко. Повыгонять ко всем чертям собачьим, но потом, сейчас деньги все оттянуты на бизнес и стройки, да и в виде статистов в массовке пусть на войне поприсутствуют. Задача номер один – сделать укол в сердце или попу врага, доставив ему массу хлопот, но вот как. Пока что Горич – единственный кулак моей армии, который замер между нашими баронскими носами. Ослаблять его солдат еще одной войной не хотелось, личная гвардия еще от прошлогодней баталии не отошла, так что в реальности все, что у меня есть, это мои сорвиголовые легионеры. Риск, конечно, благородное дело, но, как известно, кто не рискует, тот не набивает шишек. Наш ли это метод? Нет, мы пойдем другим путем, а в частности, цитируя все того же Сунь-Цзы, скажу. Сначала будь как невинная девушка, и противник откроет свою дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять мер к защите. Остаток ночи я провел, выписывая пакеты по инструктажу для Энтеми и Горича, зная их как людей исполнительных, старался описать и охватить по максимуму все мелочи, внутренне, впрочем, содрогаясь от той роли и того риска, которому собирался подвергнуть себя. С восходом солнца я наконец успокоился, тупо уткнувшись лбом в рабочий стол, засыпая без сновидений, побеспокоенный лишь после обеда заботливой графиней, принесшей мне в кабинет поздний завтрак и растолкавшей меня ото сна. Улих, родной, она встрепала мне волосы на голове, отчего я чуть не замурлыкал, как кот. Могу я рассчитывать, что ты обойдешься без глупостей? Мне оставалось только кивнуть, чтоб не мяукнуть. Конечно, какие глупости? Я же взрослый мужчина целых 9 лет от роду. Наскоро перекусил и немного поплескался в ванной, освежая тело и мысли. Предстояло еще поработать, дополняя нюансы и заканчивая приготовление, но пока на повестке дня физподготовка. Утро я пропустил, но это еще не повод вовсе забросить занятия, да и баронесса уже привыкла к моим ночным бдениям, присоединяясь ко мне в дневное время, не забывая выписать мне тумаков в нелегком деле освоения высокого искусства тыканья мечом в человека. Летний день уже налился жаром полдня, солнце яростно слепило, Так что, скинув рубаху, приступил к разминке, уже через пару минут блестя от пота. Барон, Лесса появилась практически сразу, приветствуя меня кивком головы. Могу я вас спросить откровенно, как будто у меня есть хоть малейший шанс отказать вам? Я вежливо улыбнулся, протягивая ей тренировочный меч и отмечая присутствие всей детворы, с предвкушением взирающей на наши тренировки. Ну вы можете по старой доброй традиции пуститься от меня на утек. Она улыбнулась, повысив этим и без того высокую температуру воздуха. Да, что тут скажешь, было дело, убегал. Но на то были причины, и вообще, я тогда прихрамывал, ногу потянул. Ах, как же она красива, стройненькая, подтянутая, сейчас в облегающем костюмчике и штанишках, высокие сапоги. Глаз невозможно отвести, но характер, ух, южанка, никаких компромиссов, вот как сейчас, коснулась рука рукояти меча, и бац, хорошо, я хоть уже ученый, можете ли вы обещать мне, что не наделаете глупостей? В отличие от танцев, в бой вела всегда она, без разрыва проводя вязь ударов с дальней дистанции и сводя все на скрещивание мечей, когда мы сблизились практически вплотную. Мгды, вытолкнул я согласие из себя, с трудом отрывая взгляд от декольте. Уверены, разрыв клинча, игра трубящих ударов с верхней позиции. Отвечал кивком, не отвлекаясь на болтовню, уж слишком рьяно она принялась меня обрабатывать. Похоже, это любовь. Удары так и сыпались с невероятной быстротой и грацией, без малого год, как мы тренируемся, а я до сих пор не мог пройти ее защиту, правда, уже сам не пропускал ее стремительных атак. После спарринга и водных процедур тихонечко поскребся в двери к сэру Дако. По идее все послеобеденное время я должен был провести на занятиях с ним. Явился. Старик сидел за столом, что-то читая и не поднимая на меня глаз. Угу. Садись. Угу. Говори. Виноват, осознал, исправлюсь. Для весомости своих слов шмыгнул носом. Молодец. Старик улыбался, оторвавшись от книги и рассматривая меня. По твоему приказу уволокли тела урахов. Да. Я поерзал в кресле, устраиваясь поудобней. Зачем? Хочу вскрытие провести, поглядеть, из чего они сделаны. Зачем? Ну, интересно же. Я пожал плечами. Сегодня калечим, завтра, может, лечим. Жизнь, она такая штука, никогда не знаешь, что пригодится. Хорошо. Он задумчиво побарабанил пальцами по столу. Хорошо, что хоть какие-то мозги все же есть у тебя в голове. Немного, но что-то, похоже, есть. Рассказывай, какие глупости намерен совершить в ближайшее время. Но я, вроде как, они тут, в замке, сговорились все, что ли. Прекращай вот это тут мне. Он погрозил пальцем. Наверняка пойдешь мстить Нукгету, впрочем, мне до этого дела нет. Меня больше интересует вопрос, сколько в этот раз ты привезешь в мой замок девиц и сколько вокруг тебя народа пострадает? Каких девиц? У меня аж челюсть отпала. В последний раз, когда тебя выпустили из дома, ты приволок их аж 6 штук, и это, заметь, я еще тебе про твоих воспитателей ничего не говорю. Спасибо, на автомате брякнул я. В этот раз, надеюсь, размах будет поменьше. Он откровенно потешался надо мной, но неожиданно стал серьезным. Помощь нужна будет, сынок. Что вы можете сказать о защитнике на земле Кагдейра? Я тоже стал серьезен, вопрос нетривиален. Помимо нанятого Нукгетом мага, эта фигура на игральной доске была далеко не последней. Значит, война. Себе под нос пробурчал он и уже для меня добавил. Альфред Лин, знаком с ним лично, старый боевой маг, как и я, не станет лезть в вашу детскую возню, единственное, может расстроиться, если пресечется род Кагдейров. В каком-то из колен они приходятся ему родней. Что еще? Наемный маг, что ожидать? Я встал, по привычке начиная прохаживаться взад и вперед по комнате, заложив за спину руки, мне так вроде как легче думается. Герхард Дау, окончил академию 40 лет назад, спецификация твоя любимая, стихийник. То есть, как и ты, за муравьем будет бегать с топором и палицей. Хотя я навел справки через знакомых в столице, человек незлобивый, можно даже сказать, где-то с линцой, контракт у него на 5 лет и, что для тебя, наверное, самое приятное, вести боевые действия он не обязан, его функция, защита барона, не более. Покажи. Я, не используя мака, установил физщит леди Дексты, впрочем, немного лукавя. Маг в следящем режиме должен был скопировать заклинание Дако, уж он-то любой узор и плетение запомнит. Щит лопнул за долю мгновения, ошметками разорванных линий разметав связанную мной до этого структуру. Естественно, я не успел за стариком, слишком он быстр для моего уровня, но что скажет маг? Усевшись в кресло, под насмешливым взглядом старика стал по кадрам воспроизводить запись, пытаясь вычленить всплеск энергии старого мага и определить область его воздействия. Это было потрясающе, мой контур, цельный и прочный, был разрушен буквально щелчком пальцев. Без напряжения и какого-либо усилия старик вкинул в узор отрезок нити, замкнувший энергонасос управления, оставив блок формообразования без заряда, отчего вся структура самоликвидировалась, банально замкнувшись на себя, не имея возможности сформироваться и разорвав контур. Да уж, все гениально и просто. Никто не плел никаких громоздких форм по взлому узора, никто не стучал кулаком в закрытую дверь и не ковырял отмычками в замке, дверь сама рухнула, под своей тяжестью оборвав петли, а все благодаря опыту. Старик знал, куда вбросить простейший отрезочек нить, запарал ли в контур и замкнув его. Еще. На этот раз контур был по магозащите Дексты, он также не просуществовал и секунды, маг произвел такой же вброс, только в этот раз область применения перемычки Дако была немного другой. В этот раз он просто отсек запитку, из-за чего вся структура выгорела, потеряв силу. И так со всеми щитами. Сэр Дако, вы же говорили, что они универсальны и лучше еще ничего не придумали. Так и есть. Он расплылся в улыбке. Три формы, три щита, универсальная защита. Не понимаю. Я помотал головой. Еще б ты понимал. Он рассмеялся. Ты, дорогой мой, вообще кроме теории и своего любимого Эббуза что-нибудь еще читал? А, ну что ты глаза закатываешь? Ну выучил ты теорию, понял принцип линейного построения на контурах, крутишь свои воздушные дули лихо, чего уж тут говорить, а дальше? Нет, ну был бы ты дурак с деревянной головой, я б еще понял, но неужели сам не увидел, что все, что ты делаешь, линейно, ну скажи мне. Да уж, я печально опустил голову. И ведь действительно, видел же параллели, видел асимптоты, знал ведь функция, это связь между элементами множеств. Да тут даже не математика. Старик тупо замкнул фазу в розетке, отчего холодильник на кухне сгорел. Тьфу на меня, тьфу еще раз, какой я двоечник. И что, получается, идеального щита нет. И даже, похоже, можно возводимый контур прямо во время его создания сломать. Ты смотри-ка, голова заработала. Старик аж в ладоши хлопнул. Не то что можно, а нужно, мой мальчик. Но тогда же, с вампирами, начал я, ты вот мне бросай путать горячее с мягким, твои дружки, мракобесы всякие, и рядом не стояли ни с одним академическим магом на Альверсте. Он нахмурил брови, каждый уважающий себя маг строит свой щит, свою защиту, так как от этого зависит его жизнь. Есть универсальные шаблоны, есть учебники и труды мастеров, но, скажу я тебе, последнее дело, это просто все копировать, не задумываясь даже на секундочку, что ты делаешь. Я понял. Да, старик был достоин уважения, и мне вправду еще многому предстояло научиться. Я скажу тебе слова одного умного человека. Он важно вскинул бровь. Да, первостепенная задача каждого мага – это учиться, учиться и еще раз учиться. Ух ты! Я с трудом сдержал смех, чтоб не сбить старика с его пафосного настроения. Через две недели совещания и планирования в тесном кругу со своими приближенными Энтеми и Горячим мы все же более или менее вылизали наш план по военному вторжению на территорию Кагдейра. В принципе, ничего нового я не придумал, планируя блицкриг. Горяч со всей своей доблестной стражей, размахивая плюмажами, флагами и всем, чем только сможет, выдвигается к границе, а именно, непосредственно к пограничному замку, где все еще стоял со своим отрядом Нугет. Сквайр Энтеми отправляет 12 якобы торговых обозов на распродажу в соседние земли, по пути в заданных точках оставляет по телеге с провиантом, под тем или иным предлогом останавливаясь на дороге. Для чего? Для быстроты передвижения легиона. Ну в самом деле не тащить же с собой полевую кухню, вещи и прочее. Нет, план был в расчете на быстроту и на то, что Нугет считает меня идиотом.